По заранее отданному приказанию были заготовлены телеги, на которых увозили трупы, чтобы затем четвертовать их и выставить на всех дорогах от одной границы Калабрии до другой. В Калабрии захвачено до 1600 еретиков, из них до настоящего времени казнено 88. Я не слыхал, чтобы они совершали что-нибудь плохое. Это простые, необразованные люди, владеющие только заступом и плугом, и, как я сказал, проявившие себя верующими в час смерти. Мы не знаем, сочувствовал ли этим еретикам молодой Бруно, зато доподлинно известно, что он проявлял большой интерес к науке и усердно читал запрещенные церковью книги. Это обратило на него внимание инквизиторов. Спасаясь от их преследований, 28-летний Бруно покидает монастырь и бежит через Рим в Северную Италию, а затем в течение 13 лет живет в Швейцарии, Франции, Англии, Германии, где общается с выдающимися гуманистами, преподает философию и пишет свои многочисленные труды, в которых, опровергая аристотельско-церковные догмы, закладывает первые основы научной критики религии, основы научного атеизма или новой философии, как он именовал свое учение. Шпионы инквизиции следили за каждым шагом Бруно. Папский престол, видя в нем опасного врага церкви, ждал только удобного случая, чтобы расправиться с ним. Такой случай представился, когда Бруно в 1591 году приехал в Венецию по приглашению местного патриция Джованни Мочениго, нанявшего его для обучения искусству памяти. Мочениго принадлежал к правящей элите Венецианской республики. В 1583 году входил в состав Совета мудрых по ересям, контролировавшего деятельность Венецианской инквизиции. Поэтому не исключено, что этот аристократ, выдавший Бруно год спустя инквизиции, с самого начала действовал как его агент-провокатор. Венеция этого времени находилась в зените своего расцвета. В республике пользовались уважением науки, процветали разного рода научные общества и академии. Венеция, торговавшая не только с католическими государствами, но и протестантскими и мусульманскими, относилась весьма снисходительно к еретическим учениям, к писателям, ученым и философам, выступавшим с критикой церкви. Венеция была одним из крупнейших в то время издательских центров в Западной Европе, причем там издавались не только ортодоксальные богословные сочинения. Республика открыла двери многим иудеям, бежавшим из Испании. Правда, в Венеции действовала инквизиция. Но это была своего рода политическая полиция, защищавшая в первую очередь интересы Венецианской республики. Учрежденная в XV веке, Венецианская инквизиция вначале возглавлялась тремя инквизиторами, являвшимися членами Совета Десяти, которому принадлежала верховная власть в республике. По его поручению они занимались шпионажем. В отличие от других инквизиций, Венецианская не устраивала аутодафе, да их и негде было устраивать в Венеции, а тайно расправляла со своими жертвами. Их содержали в тюрьме, примыкавшей к дворцу Дожей. Там же их и казнили, бросая трупы в канал. Иных, приговоренных к смерти, вывозили на гондоле в море, где ее поджидала другая гондола, в которую предлагали перейти осужденному. Как только он становился на доску, которую перебрасывали между гондолами, гребцы брались за весла, и жертва исчезала в воде. Тюрьма Венецианской инквизиции, где содержался после ареста Джордано Бруно, сохранившаяся без особых изменений, так описана в воспоминаниях русского путешественника начала XIX века. Возвратясь из придворной церкви через залы Сената и четырех портиков, входивших в самое страшное отделение дворца, в палату 10 таинственных правителей республики, и трех инквизиторов, в преддверии залы, где сидели письмоводители и обвиняемые ждали суда, а осужденные приговора, сохранились еще львиные пасти или отверстия для приема доносов. Дубовая дверь, вроде шкафа, ведет в небольшую комнату, которую избрали для своих совещаний три инквизитора, и одна только уцелевшая на стене картина с фантастическими изображениями всякого рода казней украшает это страшное средоточие управления республики.